Был день, в который по Творце Вселенной скорбя померкло солнце, луч огня из ваших глаз врасплох настиг меня. О, госпожа, я стал их узник пленный. Гадал ли я, чтоб вон и день священный была потребна крепкая броня от нежных стрел, что скорбь страстного дня с тех пор в душе пребудет неизменной? Был рад стрелок, открыл через ясный взгляд я к сердцу дверь, беспечен, безоружен. Ах, ныне слезы лью из этих врат, но честь ли Богу влить мне в жилы яд, когда, казалось, панцирь был не нужен, вам под фатой таить железо лад?